Глава 20, в которой я ошарашен и заинтригован. Произнося фразу «активатор», я перехватил безумный взгляд распластанного на столе чудовища и увидел, как огромные, во всю радужку зрачки твари стремительно сужаются, а через мгновение в серых глазах пропадает гастрономический интерес и просыпается человеческий разум. Активирован дар «Душелов». Характеристики: плюс 2 к знаниям, плюс 8 к удаче, плюс 8 к силе Стикса. Навыки: плюс 20 к ораторскому искусству, плюс 30 к телепатии, плюс 30 к гипнозу. Похоже, получилось. Эй, если понимаешь меня, закрой глаза. Кусач тут же послушно зажмурился. Ишь ты какой сообразительный. Или, может, случайность? Слышь, еще разок. Я не успел договорить, а тварь уже повторно захлопнула гляделки. Будем считать, убедил. Значит так, громила, слушай сюда. Сейчас я сниму с тебя намордник и вытащу кляп. Но если попробуешь заорать, клянусь, перережу к хрустам свинячьим горло. Это понятно? Союзник снова покорно закрыл глаза. «Ну, смотри, я предупредил». Не заморачиваясь поиском ключей от замка, я призвал резак и попросту срубил боковые стальные тросы намордника, фиксирующие стальную решетку маски на голове кусача, после чего намордник самостоятельно отлетел в сторону, а наполовину изжеванную затычку союзник выплюнул уже без моей помощи. «Воды!» прокряхтел монстр. Я подскочил к стоящему в углу кулеру, сорвал заполненную на 2/3 бутыль с крышки аппарата и, вернувшись с добычей, от души напоил союзника. Здоровяк за один присест выжрал доброе ведро. Глядя, как кусач жадно хлебает из-за прокинутой над пастью бутыли, я тоже захотел воды. Но честно дождался, пока союзник вдоволь напьется. И лишь потом, опустив маску, тоже из горла напился сам. После меня в бутылке осталось еще 2 литра воды. Ее отложил про запас. Я было решил, что уже свыкся с вонью. Но без маски смог продержаться считанные секунды. Меня снова замутило от невыносимого смрада, и, опасаясь выблевать только что выпитое, я поспешил снова натянуть на лицо спасительную защиту. «А представь, каково мне!» Сиплым, но вполне четким и членораздельным голосом вдруг обратился ко мне кусач. «Нюх-то поострее твоего будет!» Я настолько растерялся от столь неожиданного конструктива, что в ответ понес сущую ахинею. «Это... ты чё, не это, а как это?» Но необычайно толковый кусач вновь ошарашил своей понятливостью. «Так об этом тебя лучше спросить. Подозреваю, что возвращение мне памяти твоих рук дело. А ты, кстати, кто?» «Рихтовщик». Все еще пребывая в шоке от неожиданного сверхэффективного воздействия дара на союзника, безропотно назвался я. «Я Лува. Ну, будем знакомы, рихтовщик. Уж не взыщи, руку пока пожать не могу. Кстати, может, уже освободишь меня?» Я, словно загипнотизированный, шагнул к столу и уже даже потянул за штырь фиксатора, удерживающего одну из скоб на ноге кусача, но вовремя очухался от наваждения. «Эй, как там тебя, Лува? С хрена ты тут раскомандовался?» «Вот дерьмо. А раньше только в путь проходило», — посетовал кусач, ничуть не смутившись, и тут же ошарашил очередной новостью. «Вообще-то я женщина». «Твою мать!» — мысленно поблагодарил я щедрое на сюрпризы провидения. «Понимаю, сейчас это практически незаметно», — продолжила меж тем разглагольствовать говорливая особа. «Но все равно неприятно, когда обращаются как к мужлану». «Так, стопе, у меня сейчас башка от тебя взорвется», — взмолился я. «Почему ты так уверенно себя ведешь? Почему не спрашиваешь, как здесь оказалось?» «А чё спрашивать-то? И так всё понятно. Я стала тварью, и добрые бывшие соратники решили на мне чутка навариться. Сейчас я в потрошиловке. Живот сильно кошмарит. Из чего делаю вывод, что меня не так давно вскрыли и уже начали резать. Но появился ты и прихлопнул злодеев и вивисекторов. Угадала?» «Да. То есть... твою мать, как?» «Все просто. Я сама когда-то промышляла такого рода заработком. Это гребаная карма, рихтовщик». «Ты что, бот?» «Когда-то была. А теперь, как видишь, сама стала тварью для опытов». «И ты так спокойно об этом...» «Я бы с удовольствием исполнила перед тобой трагический спектакль с заламыванием рук. Да вот беда, до сих пор не могу пошевелиться. Не поможешь?» И снова лишь в последний момент я отдернул руку, уже ухватившую штырь фиксатора. «Прекрати мной манипулировать. Это ты должна выполнять мои указания, а не наоборот». «Как скажешь». Кусач осклабилась, продемонстрировав два ряда кошмарных зубищ. «Черт! За нашим увлекательным разговором даже забыла, кто я теперь. Извини, не хотела напугать. Это типа была приветливая дружеская улыбка». «Я не из пугливых». «Ага, я заметила. Наверное, поэтому ты до сих пор даму в колодках томишь». «Да, млядь, ты кусач трехметровый, гребаная машина убийства». «Я понимаю твои опасения, рихтовщик, и зла на тебя не держу. Клянусь Стиксом, я не причиню тебе вреда. Да и дар твой не позволит мне этого сделать. Подозреваю, времени у нас не так много. Ну же, решайся!» Она была чертовски права. С момента активации дара прошло уже больше 4 минут. До окончания блокировки паразита в теле твари осталось менее 35 минут. «Откуда ты знаешь про дар, про время?» «Освободишь, скажу. Уговор». Заинтригованный неожиданной осведомленностью бывшего бота о возможностях моего душелова, я колебался недолго. «Уговор». «Вот и славно», — хмыкнула добившаяся своего кусач. «Очень надеюсь, что не пожалею об этом», — проворчал я, начиная по очереди выдергивать штыри фиксаторов из удерживающих конечности скоб. «Энергичнее, рихтовщик, не распыляйся на слова, сосредоточься на деле». «Млять, я уже начал об этом жалеть».